Глава 21. Как архиепископ Теодор заключил мир между королями Экфридом и Эдильредом. В 9 году правления короля Экфрида произошла жестокая битва между ним и королем мерсийцев Эдильредом у реки Трента, в которой был убит брат короля Экфрида Элфвин, юноша 18 лет, весьма любимый в обеих провинциях, поскольку король Эдильред был женат на его сестре по имени Осфрида. Хотя было множество причин для продолжения войны и вражды между королями и двумя воинственными народами, возлюбленный Богом архиепископ Теодор, уповая на Божью помощь, сумел погасить это великое и губительное пламя своим мудрым советом. В результате между королями и их народами был установлен мир, и за смерть королевского брата не потребовали других жизней, а только обычное денежное возмещение, которое платят за смерть брата королю, обязанному отомстить за него. Так между этими королями и их королевствами на много лет воцарился мир.